От этих странных мыслей шея и руки покрылись гусиной кожей. Нет, надо взять себя в руки. Он окинул взглядом кабинет. С чего вдруг ему захотелось сбежать из этой комнаты? Он решительно не мог этого понять. Во всем доме это самое любимое его место. Здесь полно всевозможных дорогих диковинок, неизменно доставлявших ему удовольствие и сообщавших ощущение комфорта. Каждый предмет, каждая вещица имели свое подобающее место, любовно выбранное Анастасией и им самим. Он вспомнил, какое удовольствие они испытывали, выискивая и подбирая в Англии и на континенте всевозможные антикварные безделушки, изделия искусства, картины. Старинные дубовые панели, которые теперь были обшиты стены, они нашли в Нормандии, в старом помещичьем доме. Французский секретер, за которым он сейчас сидел, был обнаружен в антикварной лавке на улице Рю-ди-Бак, когда они проводили уикенд в Париже. Брак подвернулась им во время путешествия по Тоскане, а замечательные лошади кисти Стаба были куплены у пэра Англии, проживавшего в своем поместье в Йоркшире. В общем, это была эклектика, но она работала в значительной мере благодаря тому, что вещи сочетались друг с другом и имели одну общую особенность, а именно, все они были по-своему превосходны. Хотя детали обстановки в кабинете были очень хороши, отнюдь не все предметы стоили по-настоящему дорого. Тем не менее, все они что-то означали для него. Однако теперь, похоже, они утратили свое значение. Раздражаясь на самого себя, но ощущая тревогу, Максим поднялся, пошел к замечательному шкафчику, встроенному под окном, достал бутылку с содовой, открыл и налил себе стакан. Отпил большой долгий глоток, шумом перевел дух, а затем взял стакан, устроился в кресле перед камином и уставился на огонь. Лицо его приняло отвлеченно рассеянное выражение. Немного погодя, к нему вернулось спокойствие, и по мере того, как он складывал воедино фрагменты своего существования за последние месяцы, реальная картина его поведения предстала перед ним. Со всей ясностью он осознал, в чем его проблема. Все оказывается просто. Он мужчина в состоянии кризиса. Это неожиданное прозрение пришло из глубин подсознания, из наиболее сокровенной области его психики. И пока он приходил в себя от этой горькой истины, он успел каким-то другим краем сознания отметить, что это не удивляет его. За долгие годы случались время от времени кое-какие симптомы. Он выпрямился, в глазах сверкало, пришлось закрыть их. На какой-то миг он отключился. Увы, это правда, и нет смысла отрицать реальность. Он подошел к критической точке своего земного пути. Он не мог продолжать вести прежний образ жизни, закрыв глаза на это обстоятельство. И тем не менее, он не знал, что ему делать с собой или со своим существованием. Впервые, насколько мог вспомнить, он почувствовал, что выбит из колеи. Потерял уверенность в себе, нерешительно сделала его беспомощным в ситуациях, которые он сам же себе и создал. Он чувствовал, что ему необходимо бежать от людей, от своей жизни. Опустив на столик хрустальный бокал с водой, Максим поставил локти на колени и уронил голову на руки, впал в полную растерянность. Впервые он не находил решения для своих проблем, но спустя несколько минут поднял голову и заставил себя расслабиться. И начал вспоминать всю свою жизнь. Он знал, что его старый дружище-корешок верил в то, что у Максима есть все, что мир верил, будто у него есть все.